Повидать кое-кого из хуторных. Мы скоро прибудем. Митька со своими спутниками не успел еще вернуться к Мелеховым, а уж по хутору покатилась молва. Коршунов с калмыками приехал. Всю семью Кошевого вырезали. Ничего не слышавший Пантелей Прокофьевич только что пришел из кузницы с косогоном и снова собрался было налаживать лобогрейку, но его позвала Ильинична. «Поди-ка сюда, Прокофьевич, да попроворней». В голосе старухи прозвучали нотки нескрываемой тревоги, и удивленный Пантелей Прокофьевич тотчас направился в хату. Заплаканная, бледная Наталья стояла у печки. Ильинична указала глазами на Аникушкину жену, глух спросила: «Слыхал новость, старик?» «Ох, с Григорием что-то! Сохрани и помилуй!» — опалила Пантелея Прокофьевича догадка. Он побледнел и в страхе и ярости от того, что никто ничего не говорит, крикнул: «Скорее выкладывайте, будь вы прокляты! Ну что случилось, а с Григорием?» И, словно обессилевший от крика, опустился на лавку, поглаживая трясущиеся ноги. Дуняшка первая сообразила, что отец боится черных вестей о Григории, поспешно сказала: «Нет, батенька, это не об Грише весть. Митрий Кошевых побил». «Как, то есть, побил?» У Пантелея Прокофьевича разом отлегло от сердца, и еще не понимая смысла сказанных Дуняшкой слов, он снова переспросил: «Кошевых? Митрий?» А Никушкина жена, прибежавшая с новостями, сбиваясь, начала рассказывать: «Ходила я, дяденька, телка искать, и вот иду мимо Кошевых, а Митрий и с ним еще двое служивых подъехали к базу и пошли в дома. Я и думаю, телок дальше ветряка не уйдет. Очередь пасть телят была». «Да на черта мне твой телок!» — гневно прервал Пантелей Прокофьевич. «И пошли они в дома», — захлебываясь, продолжала баба, — «а я стою, жду. Не с добром, думаю, они сюда приехали. И начался там крик. И слышно, бьют. Испугалась я до смерти. Хотела бечь, да только отошла от плетня, слышу, топочут сзади. Оглянулась, а это Митрий ваш накинул старухе оборку на шею и волокет ее по земле, чисто как собаку, прости Господи. Подтянул ее к сараю, она сердешная и голосу не отдает, должно уж без памяти была. Калмык какой с ним был, сигнул на переруб. Гляжу, Митрий конец оборки ему кинул и шумит: подтяни и завязывай узлом. Ох, страсти я натерпелась! На моих глазах и задушили бедную старуху, а после вскочили на коней и поехали по проулку, должно к правлению. В хат-то я побоялся идти, а видала, как из сенцев прямо из-под дверей кровь на приступке текла. Не дай и не приведи, Господи, еще раз такую страсть видать. «Хороших гостей нам Бог послал», — выжидающе глядя на старика, сказала Ильинична. Пантелей Прокофьевич в страшном волнении выслушал рассказ и, не сказав ни слова, сейчас же вышел в сени. Вскоре возле ворот показался Митька со своими подручными. Пантелей Прокофьевич проворно захромал им навстречу. «Постой-ка!» — крикнул он еще издали. «Не выводи коней на баз!» «Что такое, сваток?» — удивленно спросил Митька. «Поворачивай обратно». Пантелей Прокофьевич подошел вплотную и, глядя в желтые мерцающие Митькины глаза, твердо сказал: «Не гневайся, сват, но я не хочу, чтобы ты был в моем курене. Лучше по-добру уезжай, куда знаешь». «А-а-а!» — понимающе протянул Митька и побледнел. «Выгоняешь, стало быть». «Не хочу, чтобы ты поганил мой дом», — решительно повторил старик. «И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не сродни, так-то?» «Понятно. Только больно уж ты жалостлив, сваток», —